не то могилы. А за столом у окна все так же сидит Муся, читает учебник. Но теперь на ней накинута шубейка. Переворачивается страница, и вот к знакомым нам фотокарточкам добавилась еще одна. Василий в папахе с медалью на груди. Стук в дверь. Муся, словно очнувшись, встает, кутаясь в шубу, подходит к двери. «Телеграмма?» Почтальон подает телеграмму. «Откуда?» «Из кургана». Почтальон уходит. Муся читает телеграмму. «На станции ТИФ». И больше ни слова. «Тетя Феня!» — кричит Муся. «Что случилось?» — спрашивает тетя Феня, вырастая на пороге. «У папы беда. Вот». Она протягивает телеграмму. «Странная телеграмма», — сказала тетя Феня, прочтя ее. «Впрочем, Иван Николаевич ни слова не скажет. Это кто-то из рабочих». «А почему Смоляков молчит?» — спросила Муся. «Он в Петрограде». «Тетя Феня, я туда еду, немедленно». «В кургане сейчас весна, распутится. Но я должна, обязательно». «Хорошо, поезжай. Если застрянешь, попытаюсь туда вырваться». Опытная станция, весна, по грязной, оплывшей конским навозом дороге, тащится дровни. Лошадь идет еле-еле. Правит вожжами баба в нагольном полушубке. В дровнях сидит закутанная в тяжелую клетчатую шаль Муся. Вот и пристанционная усадьба, конюшня, дом. Но никто не вышел навстречу подводе. Даже Федот не вышел. Муся встает с дровни и, оставив чемодан, бежит на крыльцо. В просторной комнате на железных койках двое больных. Молодая женщина, рабочая селекционер, и конюх Федот. Возле койки Федота сидит на табуретке в ватнике Иван Николаевич и пытается кормить с ложки больного. «Иван Николаевич, не идет. В горле заслонка. А ты проглоти ее. Глотни, глотни. Она и откроется». Скрипнула дверь. Иван Николаевич обернулся, да так и застыл с ложкой бульона. На пороге стояла Муся. «Папа, тебе нельзя сюда!» «Папа!» — крикнула она, с плачем кинулась ему на шею. «Успокойся, дочка, успокойся. Напрасно ты приехала сюда. Это же опасно!» «Нет, нет, я не уеду от тебя!» — плакала Муся. «Успокойся, успокойся. Кто тебя вызвал?» «Телеграмма была от вас? Кто давал? Федот, не твой грех?» Федот с минуту тяжело дышал. «Виноват, Иван Николаевич. Внучку посылал. Жалко мне вас. Вы уже 3 недели на ногах». «А это тебя не касается», — сердито сказал Твердохлебов. «Твое дело принимать лекарства и еду». «Муся», — слабо сказал Федот. «Заберите вы его отсюда, Христа ради! Помрем мы все! Двое уже приставились!» «О-хо-хо!» — Федот закрыл глаза. «Не говори глупостей, а ты иди отсюда, иди! Расположишься в кабинете», — говорит Иван Николаевич. Кабинет Ивана Николаевича. Но теперь в нем стоят 2 койки. На одной лежит сам хозяин, на другой — Муся. Чуть брезжит утро. Иван Николаевич, откинув одеяло, вынимает градусник, смотрит на него. Температура 39,5. Он натягивает халат, надевает валенки и садится к столу. Что-то пишет. Муся, проснувшись. «Папа, ты почему не спишь?» «Я уже отдохнул. Спи, спи». Муся вглядывается в его лицо и вдруг с тревогой. «Пап, ты весь красный. Это я так. Простудился малость». «Папа, да у тебя сыпь!» Муся кинулась к нему с постели. «Не подходи ко мне, слышишь? Я сейчас за доктором», — засуетилась она. «Нет здесь доктора. А до кургана тебе не добраться». «Но надо же что-то делать. Я уже послал за фельдшером. И лекарство нужное принял. На вот, выпей. Может, предохранит». Иван Николаевич дал ей таблетку. Муся выпила. «Не давай телеграммы, ни матери, ни Ирине. Слышишь?